изменилась только она, переступив грань, за которой только скверна и адские муки. Нет больше такой молитвы или покаяния, которые очистили бы ее. На маленьком столике возле кровати лежали ее кольца и ладанка, когда-то подаренная Филиппом. С ее помощью она зазвала Филиппа в гостиницу «Леопард». Медленные слезы текли из ее глаз. Она вспомнила, сколь счастлива была тогда, как упивалась его нежностью и лаской. Лучше бы он и вовсе не приходил, исчез из ее жизни навсегда. Она почувствовала злость, ведь он знал ее, знал, насколько она безрассудна и безоглядна. Он мог поберечь ее, но было и другое. Сколько раз даже в Кентербери, неся груз покаяния, она предавалась мечтам о той роковой и полной блаженства ночи. Словно впав в безумие, она никак не могла насытиться его ласками. Фил, Фил, что за греховный сосуд человеческое тело, если оно даже на пороге гибели не может забыть тех утех, что были ему дарованы. Она взяла ладанку со святой реликвией и осторожно поднесла к губам. Когда в Париже Филипп преподнес ее Анне, у него тогда были нестерпимо печальные глаза, а ее сердце разрывалась от боли. Тогда ей казалось, что большего страдания не бывает в этом дольнем мире. Они расставались навсегда, и боль, что рвала ее душу, была непереносимой. Сколько же раз после этого она приникала к этой ладанке, моля лишь об одном — о новой встрече с Филиппом. И святыня откликнулась, соединив их. Но эта встреча оказалась гибельной для Анны. Принцесса вскинула голову. «Нет, я слишком жадно желала этого, чтобы смириться». Внезапно ей пришла в голову отчаянная мысль. Она родит этого ребенка. Он будет Ланкастером. Ей придется нести крест своей лжи всю жизнь, ежечасно сжигать себя на костре раскаяния, дав престолу бастарда, но ребенок Филиппа Майсгрейва это лучшее, что могла преподнести ей судьба. Она осторожно провела рукой по животу и улыбнулась. Об этом никто не узнает. Я сделаю так, что ни супруг мой, ни королева Маргарита ни о чем не догадаются. Если понадобится, я поеду во Францию и брошусь в объятия Эдуарда. Да, завтра же вечером я отправляюсь в Дувр. Фокенберг не откажется переправить меня через английский канал. За окном уже брезжил рассвет, когда Анна забылась тяжелым сном. Утром ее не будили. Когда же она проснулась, солнце уже заливало светом опочивальню. За дверью Анна различила сердитый голос Сьюзан Баттерфилд, распекавшей новых фрейлин, которых подобрали для Анны из местного дворянства. «Неужели нельзя усвоить, что когда вы укладываете одежду ее высочества в сундук, необходимо прокладывать каждую вещь душистой травой? И потом... Почему никто не следит, чтобы после прогулки шпиц умыли лапы?